и с присущей пролетариату неприхотливостью и терпением сносила тяготы подзаборной жизни. Любовь и преданность их были неземными. На 500-м юбилейном спектакле Евгения Онегина сыры преподнесли Лемешеву уникальные гусли из карельской березы, на которые были натянуты струны из червонного золота. «Звените, струны золотые, во славу русского певца!» было написано на этом царском подарке. Рассказывают, что тенор впервые прослезился публично. Но, судя по всему, лемешистки были без тормозов. Они имели две официальные явки в кафетерии на углу улицы Горького и переулка Садовских и комнатенку, снимаемую под крышей дома через дорогу от Лемешевского. Здесь, в горячих и часто хорошеньких головках, рождались операции, многие из которых отличались особой дерзостью и выдумкой. Однажды, посмотрев очередную семейную сцену Читы Лемешевых, супругой Сергея Яковлевича в то время была певица Ирина Масленникова, «Сырихи вступили на тропу войны. На меня в два мешка медиков они толпой отправились в филиал Большого на Травиату, когда Масленникова, певшая партию Виолетты, пропела что-то там про луидоры, с галерки на нее обрушился медный дождь. Двушки и трешки, зловеще звеня, катались по сцене на глазах у обалдевшей публики. Спектакль был сорван. Рассказывает, что особо озверевшие сырихи пару раз поколачивали Масленникову, за что были привлечены к суду, но отделали штрафами. Подобные случаи, как выяснилось при изучении сырного движения, не повторялись позже и не носили столь дикого и агрессивного характера. Даже фанатки Пугачевой в борьбе за право быть приближенными мутузили исключительно друг друга. Верхом зверства, которое, кстати сказать, осудила вся фанатская общественность, было то, что одну особо взорвавшуюся барышню засунули головой в мусорный бак напротив подъезда Аллы Борисовны. Близких же певицы никогда не трогали. Лемешистки и козловистки были самым заметным явлением в 50-60-е годы. Однако в кулисах Большого театра существовали и другие, не столь многочисленные, клаки, которые, очевидно, в силу своей крутости называли себя министерствами. Самыми крутыми среди балетных считались министерства Плесецкой и Васильева. За ними с большим отрывом шли сыры Лиепы, Гордеева, Стручковой и других. Игорь Пальчицкий. Нас, сыров Плесецкой, было более 30 человек, плюс-минус двое. Как правило, мы собирались в кассах Большого на площади Свердлова. Некоторые, в том числе и я, проводили там целые дни, обменивались новостями, болтали. Конечно же, были в курсе всех дел Майи и театр. Наша министр была вхожа в дом Майи. Она переносила самые свежие новости Большого. Потом мы скидывались на цветы, которые на спектаклях Майи бросались с верхних ярусов. Это производило на публику грандиозное впечатление. Букеты же от себя, как правило, дорогие, непосредством, непременно с записочкой, передавали за кулисы через 15-й подъезд. «А как вы попадали в театр? Стояли ночами, отмечались в очередях. Контрамарки появились позже. Я, например, всегда ходил на хорошие места. У меня была знакомая кассирша в кассе брони. И она в день спектакля оставляла мне билет. а я ей сверху давал 50 копеек.